Глава 26. И вот мы вошли в третью гостиницу. Купол, и внутри купола сад. Я помню, с каким нехорошим чувством переступал порог, как внутренне сжался перед встречей с ползучими гадами где-то на далекой звезде, одной из прекраснейших звезд земного неба, развившихся до ранга разумных существ. Вега горячее Альтаира, в ее излучениях жестких компонентов больше. Какими же уродами должны оказаться вега-жители, если альтаирцы так страшны? А Мартын Спыхальский громко проговорил. «О чем замечтались, юноша? Прошу настроить дешифратор на звукоцветовую речь». Мне странно теперь, что перелом моего существования от примитивного человеческого эгоизма к ощущению единства мира был ознаменован прозаическим советом настроить дешифратор. Я отрегулировал прибор и перенесся в другой мир. Вначале было темно. Вокруг высились одни растения, темные деревья, густые шапки кустов, пряно пахнущие цветы. И вдруг повсюду замерцали оранжевые огоньки, тусклые, как и все в этом сумеречном саду, быстро передвигающиеся перед деревьями. Горло мне сжало немота, непроизвольная, как приступ. На меня глядело человеческое лицо. Необыкновенное лицо, прекрасней всех человеческих. Я оглянулся. Такие же лица смотрели и сбоку, и сзади. Нас окружили существа до того великолепно похожие на людей, что мне захотелось кричать от испуга и восхищения. Да, конечно, у них было туловище, похожее на змеиное, очень гибкое, но человеческое лицо. И руки, чуть лишь покороче и потоньше наших, свидетельствовали, что они все-таки не змеи. Как я потом разглядел, у них не было ног, туловище оканчивалось пятою, они передвигались, вращаясь на пите, и так быстро, что превращались в сверкающий столб. В ту первую встречу с вега-жителями я даже не заметил, что они приближаются, вращаясь. Я открыл их, когда они стояли рядом, приветствуя нас голосом и сиянием. Очарованный, я не мог оторвать от них взгляда. Я сказал, что их лица напоминают человеческие. Это справедливо лишь в грубом приближении. У них очертания человеческого лица, контур нашей головы, такие же глаза, рот и нос, но и лучшая из красавиц земли и мечтать не может о такой матовой коже щек, таких ярких губах, таких четких бровях и мохнатых ресницах. Все это не важно, я говорю о пустяках. Они одеты в разноцветные полупрозрачные одежды, платья или плащи. Нет, и это не то. Самое необыкновенное у вега-жителей — их глаза. Глаза вспыхивали и погасали. Они меняли свой цвет. Это были огни, а не глаза. Жители веги разговаривают сиянием своих глаз. «Начнем», — сказала Вера. «Я хочу узнать, как чувствуют себя наши гости». Это был стандартный верен вопрос. У меня же дрогнули руки, когда я поднимал шар дешифратора. Шар засиял и запел. Из него исторгались цвета и звуки. А когда он замолк, один из жителей Веги запел и засиял глазами в ответ. Это было так красиво, что казалось фантастически неправдоподобным. Шар перевел его ответ на человеческий скучный язык хрипловатым человеческим голосом, одинаковый на всех звездных мирах обмен любезностями. В гостях, мол, хорошо, мы благодарны за гостеприимство. Один из пришельцев с Веги, вернее, одна, это была девушка, с интересом рассматривала меня. Я тоже залюбовался ею. Среди прекрасных вега-жителей она была всех прекрасней. «Как вас зовут?» — спросил я. Она пропела свое имя нежным голосом, напоминавшим флейту. Чтобы повторить, что она произнесла, нужны ноты, а не буквы.